Письмо 7. Сегодня поутру зашел ко мне господин Хартин и пригласил осмотреть залу общего собрания Академии. «Не знаю», — сказал он, — «позволит ли нам сегодня остаться в заседании, но до начала его вы успеете познакомиться с некоторыми из здешних ученых. Зала ученого конгресса, как я тебе уже писал, находится в здании кабинета редкостей. Сюда, сверх еженедельных собраний, собираются ученые почти ежедневно. Большую частью они здесь и живут, чтобы удобнее пользоваться огромными библиотеками и физической лабораторией кабинета. Сюда приходит и физик, и историк, и поэт, и музыкант, и живописец. Они благородно поверяют друг другу свои мысли, опыты, даже и неудачные. Самые зародыши своих открытий, ничего не скрывая, без ложной скромности и без самохвальства. Здесь они совещаются о средствах согласовать труды свои и дать им единство направления. Сему весьма способствует особая организация сего сословия, которую я опишу тебе в одном из будущих моих писем. Мы вошли в огромную залу, украшенную статуями и портретами великих людей. Несколько столов были заняты книгами, а другие — физическими снарядами, приготовленными для опытов. К одному из столов были протянуты проводники от огромнейшей в мире гальваномагнетической цепи, которая одна занимала особое здание в несколько этажей. Было еще рано, и посетителей мало. В небольшом кружку с жаром говорили о недавно вышедшей книжке. Эта книжка была представлена Конгрессу одним молодым археологом и имела предметом объяснить весьма спорную и любопытную задачу, а именно о древнем названии Петербурга. Тебе, может быть, неизвестно, что по сему предмету существуют самые противоречащие мнения. Исторические свидетельства убеждают, что этот город был основан тем великим государем, которого он носит имя. Об этом никто не спорит. Но открытие некоторых древних рукописей привели к мысли, что по неизъяснимым причинам сей знаменитый город в продолжении тысячелетия несколько раз переменял свое название. Эти открытия привели в волнение всех здешних археологов. Один из них доказывает, что древнейшее название Петербурга было Петрополь, и приводит в доказательство стих древнего поэта. «Петрополь с башнями дремал». Ему возражали и не без основания, что в этом стихе должна быть опечатка. Другой утверждает, также основываясь на древних свидетельствах, что древнейшее название Петербурга было Петроград. Я не буду тебе высчитывать всех других предположений по сему предмету. Молодой археолог опровергает их всех без исключения. Перерывая полуистлевшие слои древних книг, он нашел связку рукописей, которых некоторые листы больше других были пощажены временем. Несколько уцелевших строк подали ему повод написать целую книгу комментарий, в которых он доказывает, что древнее название Петербурга было Питер. Подтверждение своего мнения он представил Конгрессу подлинную рукопись. Я видел сей драгоценный памятник древности. Он писан на той ткани, которую древние называли бумагою, и которой тайна приготовления ныне потеряна. Впрочем, жалеть нечего, ибо ее непрочность причиною тому, что для нас исчезли совершенно все письменные памятники древности. Я списал для тебя эти несколько строк, приведших в движение всех ученых. Вот они. Пишу к вам, почтеннейший, из Питера, а на днях отправляюсь в Кронштадт, где мне предлагают место помощника столоначальника с жалованием по 500 рублей в год. Остальное истребилось временем. Ты можешь себе легко представить, каким любопытным исследованием могут вести сии немногие драгоценные строки. Очевидно, что это отрывок из письма, но кем и кому оно было писано? Вот вопрос, вполне достойный внимания ученого мира. К счастью, сам писавший дает уже нам приблизительное понятие о своем звании. Он говорит, что ему предлагают место помощника столоначальника. Но здесь важное недоразумение. Что значит слово «столоначальник»? Оно в первый раз еще встречается в древних рукописях. Большинство голосов того мнения, что звание столоначальника было звание важное, подобно званиям военноначальников и градоначальников. Я совершенно с этим согласен. Аналогия очевидная. Предполагают, и не без основания, что военноначальник с древности заведовал военную частью, градоначальник – гражданскую, а столоначальник, как высшее лицо, распоряжал действиями сих обоих сановников. Слово «почтеннейший», которого окончание, по мнению грамматиков, означает высшую степень уважения, оказываемого людям, показывает, что это письмо было писано также к важному лицу. Все это так ясно, что, кажется, не подлежит ни малейшему сомнению. В всем случае существует только одно затруднение. Как согласить столь незначительное жалование 500 рублей с важностью такого места, каково долженствовало быть место помощника столоначальника? Это легко объясняется предположением, что в древности слово «рубль» было общим выражением числа вещей, как, например, слово «мириада». Но, по моему мнению, здесь скрывается нечто важнейшее. Эта незначительность суммы не ведет ли к заключению, что в древности количество жалования высшим сановникам было гораздо менее того, которое выдавалось людям низших должностей? Ибо высшее звание предполагало в человеке, его занимавшем, больше любви к общему благу, больше самоотвержения, больше поэзии. Такая глубокая мысль вполне достойна мудрости древних. Впрочем, все это показывает, любезный друг, как еще мало знаем мы их историю, несмотря на все труды новейших изыскателей. Первый раз еще мне удалось видеть в подлиннике древнюю рукопись. Ты не можешь представить, какое особенное чувство возбудилось в моей душе, когда я смотрел на этот величественный памятник древности, на этот почерк вельможи, может быть, великого человека, переживший его по крайней мере 4000 столетия. Человека, от которого, может быть, зависела судьба миллионов. В самом почерке есть что-то необыкновенно стройное и величественное. Но только чего стоило древним выписывать столько букв для слов, которые мы ныне выражаем одним значком? Откуда они брали время на письмо? Описали они много. Недавно мне показывали мельком огромное здание, сохраняющееся до ныне от древнейших времен. Оно сверху донизу наполнено истлевшими связками писаной бумаги. Все попытки разобрать их были тщетны. Они разлетаются в пыль при малейшем прикосновении. Успели списать лишь несколько слов, встречающихся чаще других. Как то рапорт, или правильнее репорт, инструкция, отпуск провианта и прочее тому подобное, которых значение совершенно потерялось. Сколько сокровищ для истории, для поэзии, для наук должно храниться в этих связках, и все истреблено неумолимым временем. Если мы во многом отстали от древних, то, по крайней мере, наши писания не погибнут. Я видел здесь книги, за 1000 лет писанные на нашем стеклянном папирусе. Как вчера писаны. Разве комета растопит их? Между тем, пока мы занимались рассмотрением всего памятника древности, в залу собрались члены Академии. И как это заседание не было публичное, то мы должны были выйти. Сегодня Конгресс должен заняться рассмотрением различных проектов, относящихся до средств воспротивиться падению кометы. По сей причине назначено тайное заседание, ибо в обыкновенные дни зала едва может вмещать посторонних посетителей. Так сильна здесь общая любовь к ученым занятиям. Вышедши наверх к нашему аэростату, мы увидели на ближней платформе толпу людей, которые громко кричали, махали руками и, кажется, бранились. «Что это такое?» — спросил я у Хартина. «О, не спрашивайте лучше», — отвечал Хартин. «Это толпа — одно из самых странных явлений нашего века. В нашем полушарии просвещение распространилось до низших степеней. Оттого многие люди, которые едва годны быть простыми ремесленниками, объявляют притязание на ученость и литераторство. Эти люди почти каждый день собираются у передней нашей академии, куда, разумеется, им двери затворены, и своим криком стараются обратить внимание проходящих. Они до сих пор не могли постичь, отчего наши ученые гнушаются их сообществом. И в досаде принялись их передразнивать, завели также нечто похожее на науку и на литературу. Но чуждые благородных побуждений истинного ученого, они обратили и ту, и другую в род ремесла. Один лепит нелепости, другой хвалит, третий продает, кто больше продаст, тот у них и великий человек. От беспрестанных денежных сделок у них беспрестанные ссоры, или, как они называют, партии. Один обманет другого, вот и две партии, и чуть не до драки. Всякому хочется захватить монополию, а более всего завладеть настоящими учеными и литераторами. В этом отношении они забывают свою междоусобную вражду и действуют согласно. Тех, которые избегают их сплетней, промышленники называют аристократами. Дружатся с их лакеями, стараются выведать их домашние тайны и потом взводят на своих мнимых врагов разные небылицы. Впрочем, все эти затеи не удаются нашим промышленникам и только увеличивают каждый день общее к ним презрение. «Скажите, — спросил я, — откуда могли взяться такие люди в русском благословенном царстве?» «Они большей частью пришельцы из разных стран света. Незнакомые с русским духом, они чужды и любви к русскому просвещению. Им было только нажиться, а Россия богата. В древности такого рода людей не существовало, по крайней мере, об них не сохранилось никакого предания. Один мой знакомый, занимающийся сравнительно антропологией, полагает, что этого рода люди происходят по прямой линии от кулачных бойцов, некогда существовавших в Европе. Что делать? Эти люди — темная сторона нашего века. Надобно надеяться, что с большим распространением просвещения исчезнут и эти пятна на русском солнце. Здесь мы приблизились к дому».